«Ну, картина!» — развел руками дед. «Ах ты, гад!» — кинулся к Шкулину Бровин. «Бабы захотелось! Я тебе покажу! Будешь с медведем в жмурки играть!» Руки его были заняты лосиными ногами, и он выглядел очень комично. Но ему было не до шуток. Со всего маху он огрел Шкулина лосиной ногой. Тот бросился бежать. Бровин еще раз перетянул его ногой вдоль спины. Шкулин упал. «Это тебе за лосиху!» — приговаривал Бровин. «Это тебе за Анфиску! Не нарушай уговору, гад!» Лосиная нога взлетела над Шкулиным. Дед Тимофей бросился разнимать. И вдруг Медучина разобрал смех. Он смеялся в голос, схватившись за живот, будто его мучили от смеха колики. Все остановились и замолчали. «Ой!» — не мог остановиться Медучин. «Ой, братцы, сон-то вещи оказался! Погладила-таки лосиха Шкулина копытом! Ой, братцы!» Дед как стоял, так и опустился на землю. Он смеялся беззвучно, из глаз его катились слезы. Бровин плюнул, забрал ноги и пошел к костру досмаливать. Шкулин поднялся и медленно побрел к реке. Анфиса вдруг заметила, что кофточка у нее не в порядке, повернулась и юркнула в дом. Откуда-то примчался Верный. «Опоздал ты!» — гладил собаку Медучин. «Такое кино было! Тварь ты бессловесная!» — жалел он пса. «И поговорить-то тебе не с кем!» 6. Снег перестал блестеть, и Медучин понял, что солнце скрылось. Но вечер еще не наступил, и было светло. «Надо что-то делать», — думал он. «Если я просто буду лежать, я вот так просто и умру». В руках у судьбы две чаши. Одна с плюсом, вторая с минусом. Одна с удачей, другая с невезением. Одну чашу Медучин испил до конца. Теперь придется пить из другой. «Узнать бы, из какой», — думал Медучин. «Хорошо бы устать», — думал он. «Надо жить так, чтобы в конце уставать. Надо устать от несбывшихся надежд, мелких радостей, от неудач, от вина и женщин, и всепрощений, и от денег, и от предательств, устать от лени. И тогда все остальное, что суждено, будет не страшно, и смерть тоже». Он вспоминал, не обидел ли кого, вспоминал, много ли у него несдержанных обещаний, и дал себе слово, если вернется в Избяное, начать новую жизнь. О женщинах, с которыми он расстался, думалось ему спокойно. Он понимал, что любил их недостаточно, что если бы встретиться еще раз, еще один только раз, он сумел бы и сказать все, и долюбить, как хотел бы сейчас, как мог бы сейчас, как умел сейчас, и как не мог догадаться любить тогда, когда все зависело от него, тогда, в прошлом, которое уже не вернется, сколько бы ты о нем ни думал. А если и вернется, то ты решишь, что это неправда, так в жизни не бывает. На мгновение ему вдруг представилось, а что, если и с Анютой где-нибудь в поле сейчас так же плохо? А что, если с ним это... И ему плохо сейчас, потому что ей плохо там. Пот выступил у него на лбу, и он не понял, от болезни это или от страха.